Ужасные 90-е. 90-е ужасные были. Не только про страну говорю, про семью. Ушла Лидка. Поболела немножко и с улыбкой ушла 86 лет, будто извиняясь. Потом болезнь отца. Он стал падать в обморок, у него изменился взгляд, стал какой-то вопросительный. В любое время суток он был одинаково вопросительный, глубокий, страшный. Отшучиваться было глупо и бессмысленно. Отец перестал есть, сильно похудел. Долгих полтора года нам морочили голову, что у него, так сказать, играют сосуды. Оказалось, доброкачественная опухоль мозга. Томографию тогда можно было сделать лишь на самом высоком уровне. Этого исследования мы так и не добились в России. Наш французский друг Алекс Москович предложил нам прооперировать папу в Париже, а для начала прислал специальные питательные коктейли с разными добавками – шоколадный, ванильный, апельсиновый, на завтрак один, на обед другой, на ужин третий. «Был бы хоть один со вкусом шашлыка», – шутил отец. Операция откладывалась из-за аспирационной пневмонии. Аспирационная, от слова «аспир» – «вдыхать». Задолго до отъезда Роба подавился манной кашей и с тех пор стал подкашливать. Эта каша в легких так и застряла. Надо было эту манную пневмонию вылечить до операции. Не помню, сколько времени мы пробыли в больнице после операции. Ни о какой быстрой поправке, на которую мы так рассчитывали, речи не было. Пили кофе из автомата. Заходили, как в дорогой бутик, в больничный ларек, подсчитывая, хватит ли денег, чтобы купить зажигалку. Денег у нас тогда совсем не осталось. Все накопления испарились в реформу, а остальное ушло на поездку. Жили в посольской квартирке поочередно, то я с мамой, то Ксения. Месяц помогала маме выхаживать папу. Разбираться с врачами, переводила какие-то документы. Месяц домой, чтобы проведать мальчишек. Одному 35, другому 6, третьему 3. Привозила домой чемоданы с бельгийским шоколадом для Лидки. Она его обожала. С вонючим сыром, сливками, лапшой, совсем долгоиграющим. И сразу звали друзей на французские ужины с китайской лапши. За посольское жилье платить, слава богу, не надо было. Но с едой тогда было туго. Покупали в угловой лавочке бросовые помятые фрукты и овощи, обрезки от ветчины, китайскую засушенную лапшу и хлеб под закрытие булочной, чтоб со скидкой. Воду брали из фонтана, чтобы не покупать в бутылках. Когда я в очередной раз примчалась из аэропорта прямо в больницу, меня ждал сюрприз. Я взметнулась на второй этаж и побежала в папину палату, будто за мной гнались все парижские маньяки. Мимо нянечки с чистым бельем, мимо лучезарно улыбающегося медбрата, мимо какой-то старушки в инвалидном кресле, мимо Аллы с Робой, мимо... Я промчалась мимо Робы, который вышел меня встречать, опираясь на маму и Ксеньку, как на костыли. Он шел не согнувшись, а в свой немалый человеческий рост. Господи, как я была счастлива! Худющий, бритый, наголо, со свежим шрамом через весь череп. Он был самый красивый на свете, и никакой Ален Делон не смог бы с ним сравниться. Как-то ждала у поста медбрата и краем глаза заглянула в журнал. Нехорошо, конечно, но открыто было как раз на странице, где написали про нашего пациента. Температура нормальная. Аппетит пока не важный. Сегодня взвешивали. За трое суток прибавил 130 граммов. Неплохо. На вопросы не отвечает, поскольку не знает французского языка. А жаль. С месье интересно было бы поговорить. Начал самостоятельно передвигаться. Вчера вечером, когда я раздавал лекарства, увидел, как они с мадам идут под ручку по коридору. Улыбается. Он кивнул и сказал «бонжур». Мадам в последнее время оживилась и изменила прическу. Ей так намного лучше. Папа лежал в госпитале, около которого по средам открывался рынок. Свежие сыры из-под парижских ферм, ветчины, огромные караваи, выпечка, соленья, мед, сладости. Папа после операции снова учился ходить. Мелкими шажками мы, семеня, выходили из больничного сада и шли под руку к рыночку, этому яркому и живому оазису жизни с кричащими торговцами, сильными запахами и немногочисленной публикой. Останавливались у каждого прилавка, пробовали сыры, вяленое мясо, нюхали трюфели. Иногда что-то покупали, граммов по 100. Иногда любимый отцовский эклер или корзиночку с кремом и клубникой. Ждали каждой среды. Готовились к выходу на рынок, как на сцену большого театра. Нам это было просто необходимо. Мы возвращались через эти вкусы и запахи к прошлой жизни. Вернулись тогда. Он написал самые свои лучшие стихи и прожил еще 4 года. Папино поздравление маме на годовщину свадьбы. 41 год вместе. Последний год. Милая, родная Аленушка, впервые за 40 лет посылаю тебе письмо со второго этажа нашей дачи на первый этаж. Значит, настало такое время. Я долго думал, чего бы тебе подарить к этому, до сих пор не верю, общему нашему юбилею. А потом увидел стоящий на полке трехтомник и даже засмеялся от радости и благодарности к тебе. Целое утро делал закладки к тем стихам, которые аж с 51-го года так или иначе имеют к тебе отношение. Их там так много, что даже страшно и радостно. Поэтому я сделал еще одну общую большую закладку в конце 3-го тома. Ты — соавтор практически всего, что я написал. А вот самое-самое главное. 40 долгих лет и мгновенных лет ты — моя судьба, мой всегдашний свет. Есть в душе твоей вечность высоты, в мире и во мне существуешь ты. Так что без тебя, знай наверняка, я бы не прожил этих 40. Целую тебя. Будь РРРР. 14 ноября 1993 года. С новым 1993 годом. Год петуха приходит к нам, предновогодний дух, а я твержу задумчиво, переходя на шепот. Пусть расправляет крылья тот сказочный петух, но пусть не станет жареным и нас не клюнет в... Варианты. Первый — в руку, второе — в ногу, третье — в локоть, четвертое — в шею, пятое — в спину, шестое — и, конечно, в другие части тела, включая жопу. С уважением, автор. В 1994 он ушел. Это произошло прямо на даче в Переделкино. Мы жили в доме рядом с родительским на одном участке. Рано утром в окно постучала Ксения. «Иди скорей, Робе плохо». Он сидел в кресле с полуприкрытыми глазами. Давление 80/40, без сил. Ему трудно было даже пошевелить рукой. Вызвали скорую. Сердце все время останавливалось. Мы положили его на пол, и я долго делала ему массаж сердца и искусственное дыхание, пока не приехали врачи. Леня Рошали, наш друг, Володя Панченко. Обстановка была слишком деловая. Я не собиралась отпускать отца просто так. додержала его. Потом ему вставили в сонную артерию катетер и понесли на носилках в машину. Испуганные дети, одному 8, другому 5, втянув голову в плечи, во все глаза смотрели на деда, которого торжественно проносили мимо по дорожке, ведущей калитки. Они стояли рядом, как два воробушка, и что-то, наверное, уже понимали. Отца довезли до Склифа, сделали операцию. Оказался еще и разрыв пищевода. В реанимации стало останавливаться сердце. Рошаль вышел к нам и сказал, что мы можем зайти. Папа лежал весь в трубках, был еще под наркозом. «Робонька, мы здесь», — сказала мама, — «мы с тобой». По его щеке потекла слеза, наверное, он нас услышал. Мы еще хотели с ним побыть, но нас выгнали. У него снова остановилось сердце. Останавливалось 7 раз. На 8-й уже не завелось. Устало. К нам вышел плачущий Рошаль. Все. Потом долгий туманный период начала жизни без него. Приспосабливались кто как мог. Мама каждый день много лет ходила к нему на могилу, в любую погоду. Навещала, скучала без него. Наверное, что-то рассказывала. Подолгу оставалась около черного гранитного камня. Курила. Я боялась за ее психику. Ксения занялась его стихами. Слава богу, подключила маму. Стала собирать книгу, редактировать. Нашла, наверное, правильный способ общения с отцом — через его последние стихи. И вскоре они выпустили его лучший сборник «Последние стихи». А я рыдала, никак не могла взять себя в руки. Любая его песня по телевизору, его свитер, пепельница или его чашка вызывали во мне выплеск горя. Рыдала по ночам, как маленький детеныш, оставшийся один. С годами острота прошла. А чувство несправедливости, почему так рано ушел, осталось. Тихо летят паутинные нити, солнце горит на оконном стекле. Что-то я делал не так. Извините, жил я впервые на этой земле. Я ее только теперь ощущаю, к ней припадаю и ею клянусь. И по-другому прожить обещаю. Если вернусь. Но ведь я не вернусь. Роберт Рождественский. Удостоверение личности. Москва, Эстепона, 2002 год. Жизнь наша уже в новом, осиротевшем качестве кое-как продолжалась. Мы учились жить воспоминаниями, хотя знали, чувствовали, что Роба все равно с нами, просто перешел в другое качество, что ли. Издавались его книжки, пелись его песни. Он был с нами. Мама продолжала ежедневно ходить на кладбище. Ксенька перебралась жить наверх в его кабинет, охраняя каждую его вещь, как цербер.